Глава 22. Ульяна. Так больно и обидно, что хочется выть. Давно я себя не чувствовала ничтожеством. А тут прямо во всей красе. Хотя спрашивается, на что я рассчитывала. Что Костя влюбится в меня и в одночасье решит все мои проблемы. Ну как же, я же с ним переспала. И даже, можно сказать, использовала мужчину в своих собственных корыстных целях. Только это еще не повод ему бросаться в омут с головой. И влюбляться в меня тоже не повод. «Было бы неплохо», — так думала я, аккурат до появления окрашенной. Даже планы строила, ведь еще 2 дня мы с ним вместе. И тут эта выдра принесла ее нечистая. Я-то думала, что у Кости никого нет, а он просто обманывал меня. Не мог сразу сказать: «Так, мол, и так, люблю другую, а с тобой...» Развлеклись, хорошо провели время и хватит. Пора по домам, что называется. Опять будет предлагать мне вызвать такси. Нет уж, я не дам ему возможности унизить меня 2 раз. Ни за что. Пора снимать розовые очки. Я злилась, пытаясь натянуть порванные колготы, но они никак не хотели налезать. И стрелки ползли дальше, а также появлялись новые. Не тянет он на принца. Что-то в голове у меня полнейший сумбур. Да с чего я вообще взяла, что именно он должен стать моим героем? Я ведь о нем ничего не знаю, а он обо мне тем более. Это только в книжках бывает любовь с первого взгляда. Он богат и знаменит, она нищенка, попавшая под колеса его автомобиля. Красавец, холостяк, да и она, если отмыть, тоже красотка хоть куда. А дальше все по канонам жанра. Только мы с Костей, увы, сюда никак не вписываемся. Я дочка криминального авторитета. Ой, простите, бизнесмена. Но все и так знают, чем раньше жил и дышал мой отец. От прошлого не скроешься. Да мне, в принципе, плевать. Только вот принц, к сожалению, любит крашеных тупых блондинок. Вот почему, скажите на милость, все мужики ум у женщин не ценят? «Куда ты собралась?» Костя встречает меня на пороге комнаты. «Еще в таком виде?» «Не нравится? Не смотри». Он держит меня за руки, но я вырываюсь, даже несмотря на то, что захват усиливается. «Ты чего такая заведенная?» — усмехается мой спутник, а мне хочется треснуть ему вазой по башке. «Кстати, вон она в углу стоит». «Интересно, до головы Кости дотянусь со своей ношей?» «Иди к своей крашеной». «Она не моя». «А я на дуру похожа?» Мысленно возмущаюсь, а вслух произношу. Заходит, как к себе домой. Дверь была не заперта. «Это не повод. Да я знаю ее уже 100 лет». Хочется поверить, но все равно не верю. Врет же. Или все-таки нет? Открытая дверь — это же ведь не повод заходить в дом без стука. Но если знакомы давно, возможно, даже дружит. Все равно он что-то темнит, этот крутой. «Фу, какой ты старый!» Это первое, что мне на ум приходит, на что в ответ получают мужчины испепеляющий взгляд. «Знаешь что?» «Что?» Я приподнимаю одну бровь вверх. «Достала!» «Ну, это для меня не новость. Как будто вдруг Америку открыл. Я не на такое способна. Но мой пыл вдруг резко остывает. Особенно, когда на время мы замираем с Костей, глядя друг на друга. Не моргаем и не шевелимся. Только мужские пальцы сильнее сжимают мои руки, а после резко притягивают к себе. Это сильнее меня — сопротивляться ему. Какой-то странный водоворот из чувств захватывает меня, лишая способности трезво мыслить. Да и нужно ли это сейчас? Я стану, когда мужские губы покрывают поцелуями мою шею. Я цепляюсь пальцами за голые плечи моего спутника, только вот пальцы соскальзывают. Но я снова ищу опору. Без нее я точно упаду. Это... Костя прерывается, и я не совсем понимаю, что происходит, но все равно открываю глаза и смотрю на мужчину. «Чтобы ты не сбежала». Я не сразу соображаю, о чем он. Да и все происходит слишком быстро. Мужчина присаживается на дно колена. Резкий рывок, и мои колготы, точнее то, что от них осталось, в общем, не остается ничего. окрашенная. «Ой, да забудь ты про нее!» Мужчина кривится, а после стягивает с меня кофточку. «Она больше не придет». Лучше бы она вообще исчезла и не нервировала меня. Но пока этим довольствуемся. А также медленно движемся в спальню, на ходу лишая друг друга одежды. Надо же, ясный день. Даже шторы на окнах не закрыты. Я никогда... Может, как-то без света? Я с трудом понимаю, что говорю, но в ответ слышу лишь смешок. Стесняешься? Немного. Я хочу тебя видеть всю. Прямо чувствую, как алой краской щеки покрываются. Да и не только они. Вот не может этот высокомерный крутой промолчать. Обязательно надо меня поддеть. Еще и жадным взглядом рассматривает мое тело, отчего это самое тело покрывается мелкой дрожью. Еще вчера я его ненавидела. Потом он меня дико раздражал. Уже к вечеру поняла, что он мой единственный шанс на спасение. Хотя бы на одну ночь. А сейчас... Какая-то я непостоянная, но от ненависти до любви. Похоже, мы снова остались без завтрака. На лице мужчины расплывается ехидная улыбка, а его лицо медленно приближается к моему. Дышать тяжело, в горле застывает невидимый комок, и я, как ни странно, готова ему довериться.